Все зажигаем. Четыре этим вместе будет 8. Хватит мне, поверьте, нелегко, скажу вам, государством править. Ну а если собрались вы меня поздравить, отмечаем. Отмечаем, отмечаем мы с тобой. Отмечаем. Отмечаем, отмечаем выходной. Зажигаем. Зажигаем, зажигаем мы с тобой. Зажигаем, зажигаем, зажигаем выходной. Играет громко, как поют у нас все звонко. На Руси суббота праздник, воскресенье выходной. Так и я со всей России еще выпью по одной. Отмечаем. Отмечаем, отмечаем мы с тобой. Отмечаем. Отмечаем, отмечаем выходной. Зажигаем. Зажигаем, зажигаем мы с тобой. Зажигаем, зажигаем, зажигаем выходной. Пир горой, каждый выпил бы со мной. К алкоголю равнодушен, ну а в праздники могу. Так давайте по последней вместе вздрогнем за страну. Отмечаем. Отмечаем, отмечаем мы с тобой. Отмечаем. Отмечаем, отмечаем выходной. Зажигаем. Зажигаем, зажигаем мы с тобой. Зажигаем, зажигаем, зажигаем выходной. О, Володя, молодец. О, молодец, поймаешь, порадовал старика. Отмечай, зажигай, наливай, понимай. Нас волнует жизнь народа на селе. Так давайте повсеместно лушачью везде. А в компании хорошей выпить можно не порог. Хоть на завтра и на службу наливай на пассажок. Отмечаем. Отмечаем, отмечаем мы с тобой. Отмечаем. Отмечаем, отмечаем выходной. Зажигаем. Зажигаем, зажигаем мы с тобой. Естественно, зажигаем, зажигаем. Зажигаем, зажигаем выходной. Отмечаем. Отмечаем, отмечаем мы с тобой. Отмечаем. Отмечаем, отмечаем выходной. Зажигаем. Зажигаем, зажигаем мы с тобой. Все зажигаем. Зажигаем, зажигаем, зажигаем выходной. Все зажигаем.